Эпилог. Когда в тот вечер Гора вернулся домой, Ананда Мои тихонько сидела на веранде перед своей комнатой. Он подошел к ней и опустился к ее ногам. Ананда Мои подняла его голову и поцеловала. — Ты моя мать! — воскликнул Гора. — Мать! В поисках которой я скитался повсюду, а она, оказывается, все время ждала меня дома. Ты не знаешь каст, ты не знаешь ненависти, для тебя все равны. Только ты олицетворяешь для нас счастье. Индия — это ты. — Ма, — попросил он немного погодя, — позови, пожалуйста, Лочмию. Пусть она принесет мне стакан воды. И тогда ласково, голосом, в котором еще слышались слезы, Ананда Мои прошептала. — Гора, давай я пошлю за Биноем.